В такой вот крепости или где-то в Нерчинской каторге, а потом на вечном поселении? Да что же это за жизнь? Во имя чего такая жизнь? Ефимия толковала свое. Утре, когда старец заговорит с вами, прикиньтесь хворым, да безголосым, польза будет. Старец скажет мне, чтобы я лечила вас от хвори. Я одна лекарша на всю общину. И травы целебные знаю, и снадобья готовлю, только бы не возвернулся скоро Макей, муж мой постылый, крепость моя горькая и тяжкая. Лопарев отошел к телеге и сел беспомощно, сгорбившись. Грозовая туча пологом нависла над Ишимом, сверкали молнии, но дождя не было. Лопарев вспомнил стихи Кондратия Рылеева, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. И вот в третий раз над лесом и темной степью пронесся внутренний вопль: «Матушка, спасите, спасите!» Тревожно заржали лошади и залаяли собаки. Ефимия отскочила к старой березе и там спряталась. Лопарев сжался, скрючился в три погибели. Зубы у него мелко и противно постукивали. Из края в край плескалась: «Матушка! Батюшка! Спасите!» Судная ночь. Лопарев зажал уши ладонями и уполз под телегу. Под утро он и без притворства захворал. Неделю Акулина с шестипалым младенцем сидела в глубокой яме под строжайшей охраной старцев-пустынников, помощников Филарета. Раз в сутки в яму подавали кружку воды и ломтик черного хлеба. Старцы караулили, не явится ли в яму нечистый, чтоб повидать блудницу. Нечистый так и не явился. Должно убоялся праведников-старцев, посвятивших всю свою долгую жизнь Господу Богу и ни разу не осквернивших себя близостью с женщинами. Акулина знала, ее ждет судное моление. День и ночь молилась святым угодникам. Одному из старцев Елисею будто бы привиделось, что среди ночи к яме подполз дым. Откуда бы? Неведомо знать дымом. Объявился нечистый дух, да сиганул в яму к Акулине блудницы. И она приняла его в тайности, миловалась с ним окаянная. А узрить тот грех нельзя было. Нечистый напустил сон на старцев. Вся община потом ахнула: «Гореть, гореть, блудницы!» Ларивон, сын Филарета и кузнец Микула вытащили Акулину из ямы. Ноги у нее до того отекли, что она не могла стоять. Младенец пищал возле ее груди. Ларивон подтолкнул Акулину. «Намиловалась с нечистым в яме-то! Ноги не держат, срамница!» «Не было нечистого, не было!» И старцы караулили. Начала была Акулина, но Ларион прицикнул: «Молчай, гореть тебе, но не ведьма!» И Акулина завопила. Ларион зажал ей рот и при помощи Микулы поволок на судное место. Моленье продолжалось несколько часов. Мужчины стояли на коленях отдельно от женщин. Безбородые юнцы и отроки перепугались насмерть, неистово крестясь. Женщины, особенно старухи, одетые в старинные монашеские платья, какие носили до патриарха Никона, чинно молились, не оглядываясь друг на друга и по сторонам, чтобы нечистый молитву не попутал. Более 600 человек, старых и малых, сомкнулись тесным кольцом вокруг березы. На самодельном алтаре горели восковые свечи, и старец Филарет читал Писание. Потом Филаретовы апостолы-пустынники затянули псалмы. Акулину с младенцем поставили на колени возле березы, и она так же, как и все, истово крестясь, молила Бога о спасении своей грешной души, хотя и сама не ведала, когда и в чем согрешила. Закончив чтение псалмов, старец Филарет приступил к судному спросу. «Кайся, грешница,